Глава 13. Надвигался вечер. Солнце склонилось над горизонтом, но еще не коснулось его. С другого конца небосвода еле-еле просматривалась Мена. В парке имени Баумана оказалось полно народа. В сторонке скучали полицейские. Основную массу представляли плечистые полупьяные мужики с чем-то звериным во внешности, в движениях и в глазах. Движения людей казались на первый взгляд расслабленными, но при этом выверенными и сосредоточенными. Взгляды — ищущими и внимательными. Обычные прохожие нередко разворачивались обратно и шли другим маршрутом, а те, кто решался пройти через парк, ускоряли шаг. В основном лунные братья. А сомневаться в том, кем были эти люди, не приходилось. Они общались, пили пиво, кто из бутылок, а кто и из пластиковых стаканов. Полицейские на это закрывали глаза, как и на то, что в стороне от дороги разожгли костер. А на самом краю парка в тени березки образовался кружок из оборотней, человек 10, не больше. Один из них казался крупнее и выше остальных, он обращал на себя внимание. Я сразу решил, что это вожак. И нет, я не думал вмешиваться в дела лунных братьев. А вот у Персика оказалось свое мнение на этот счет. Кот выскочил из моей ноги и целенаправленно побежал в направлении толпы. Стоявший неподалеку от меня оборотень скривился и неприязненно прорычал. Фу, кошатиной завоняло! А еще через секунду толпа лунных братьев расступилась и недовольно загудела. Персик принял истинное обличие, и надо сказать, что кот произвел впечатление на оборотней. Котяра вымахал под 2 с лишним метра в холке. По крайней мере, огненный кот был точно выше любого из лунных братьев в человеческом обличии. Вся его шкура пылала огнем, а загривок горел ярче расположившегося неподалеку костра. Персик угрожающе зашипел на оборотней. Такое поведение меня изрядно удивило, пока я не обратил внимания на щуплую фигуру рядом с моим питомцем. А рядом с котом стоял маленький старичок, тот самый, что угощал моего персика требухой в прошлом году. Я невольно улыбнулся. Памяти и чувству благодарности котяры. «Откуда взялся огненный кот?» Выругался крупный брюнет с истинно черными волосами до плеч и заросшим щетиной лицом. Впрочем, волосы еле-еле тронула седина, что говорило о возрасте вожака. Левую бровь рассекали 3 крупных шрама, плавно переходящие на лицо. Я почувствовал движение изнанки вокруг. Оборотни приготовились к трансформации. Но никто так и не рискнул перекинуться. Все ждали приказа вожака. «Я спросил, кто притащил эту, считай, мертвую кошку на мой день рождения?» В голосе свирепого на вид мужчины прозвучала нескрываемая угроза и твердое намерение довести ее до логического конца. «Я хозяин огненного кота», — без тени страха произнес я. «Да, с днем рождения, кстати». Но хочу сразу предупредить, если кто-то попытается испортить шкуру моему питомцу, то горько об этом пожалеет. «Что?» В глазах лунного брата читалось безграничное удивление, а затем удивление сменилось на еще больший гнев и презрение. «Ведьмак! Убейте его!» «Ну да. Видимо, синоптики объявили неделю... кто хочет убить графа Демидова». Нижняя челюсть вожака удлинилась, и без того широкая грудь раздалась в объеме, отчего рубашка жалобно затрещала по швам. Но именинник так и не закончил трансформацию. А вот несколько приближенных лунных братьев обратились. Это были волки. Я насчитал 6. 4 серых, 1 оказался черным, и 1, самый мелкий, имел окрас только что выпавшего снега. Про себя отметил, что белый выглядел изящнее остальных. От первого прыжка я ушел играючи. сети Антара накинул на парочку ближайших оборотней, которые только готовились вступить в бой. Справа повеяло холодом. Трое лунных братьев превратились в глыбы льда. Рядом встала Лидия Кузнецова. Ее глаза заволокла белая пелена. Оборотни замерли на месте. Вожак смотрел на меня с ненавистью, но ничего не предпринимал. А я услышал голос Николая Кузнецова. «Должны вас предупредить, мы с сестрой — виртуозы императора, и любой, кто будет угрожать графу Демидову, рискует распрощаться с жизнью. Это не угроза, а лишь предостережение». Вожак задрал голову к небу и протяжно завыл. Что-то было в его вое, что-то потустороннее. Ледяные глыбы с треском лопнули, а мои путы Антара оказались с легкостью разорваны. Оборотни оказались свободны, но стояли на месте и лишь скалили клыки. Они смотрели на вожака, ждали, что он скажет. Они ждали приказа. — Меня зовут Константин, и я вожак этой стаи. Верзила обвел присутствующих рукой. — Сейчас наше время. Даже два виртуоза и знаменитый ведьмак могут умереть от сильной стаи лунных братьев во время двойного полнолуния. Нет, сейчас был день. Но если хорошо присмотреться, то можно было увидеть одну из лун. Мена действительно оказалась цельной. А Герда что-то упоминала про полные луны и силы оборотней в эти дни. «Могу я узнать, что хочет стая твоя от вон того безобидного старичка?» — поинтересовался я, указывая на домового. «Это наше дело», — отрезал вожак. «Уже не только ваше. Мой огненный кот вступился за дедушку, и я готов его поддержать в этом начинании. Так чего вам нужно от бедного старичка?» Константин молчал и скалил зубы. А я понял, что дело или деликатное, или же не стоит и выеденного яйца, раз вожак не хочет о нем говорить. И я продолжил. «Уверен, мы сможем найти решение, которое устроит всех присутствующих». «Не устроит. От домового воняет затхлостью и старостью», — скривился вожак. «А мы особо чувствительны к запахам. Тихое местечко — наше заведение, и мы устанавливаем здесь правила». Я перевел взгляд на несчастного домового. Старичок и так не отличался высоким ростом и широкими плечами. Сейчас же он согнулся и прижался к моему персику. На бедного домового было страшно смотреть. «Вот как! А я думал, что ресторан принадлежит Ясвену. Может, спросим у него?» Вожак сморщился. О том, что я знаком с хозяином заведения, он, похоже, не подозревал. Ведьмаки — нечастые гости у гиперборейца. «Я не в смысле владения». Константин скривил лицо, отчего его звериные черты стали еще более явственными. «Наша стая здесь покупает пищу из мест силы. Мы облюбовали это заведение, и нам решать, кто будет туда ходить». «Да неужели?» Я поднял бровь. «А если я завтра решу, что вам здесь не место, да и вообще в Москве? Мне покажется, что от вас воняет псиной. Тебе это понравится?» «Ты?» — взбесился оборотень. «Никто не смеет указывать нам». «Я смею тебе указывать». «Почему?» «Обладаю ресурсами и возможностями выгнать или же уничтожить всю твою стаю под ноль. Но не желаю этим заниматься. Допустим, сегодня я не в состоянии с вами тягаться, хотя и эта бабка надвое сказала. А что ты и твоя стая будете делать в остальные дни? Двойное полнолуние — нечастое явление, насколько я знаю». На миг я расслышал, как вожак зарычал. «Кажется, я попал в точку». «Решим дело поединком. Если победишь ты, то...» Оборотень покосился на домового. «Как там тебя?» «Платоном Тимофеевичем кличут». Сразу же нашелся домовой. то я позволю ходить домовому в ресторан, и никто из моей стаи его не тронет. А если я, то ни от тебя, ни от этого бездомного домового в тихом местечке даже запаха не останется. Вот оно как! Значит, наш Платон Тимофеевич бездомный? А этот урод еще его и выгнать из заведения хочет. На меня сразу нахлынула волна чувств. Гнев, обида за домового и желание навалять долбанному оборотню. А еще я отметил про себя, что конфликты после предсказания возникают сами собой, если не на ровном месте, то с какой-то завидной регулярностью и не по самым веским поводам. Что там сущность говорила про равновесие? Может, он или она его все же нарушили? Оплатить за это приходится мне. Если подумать головой, то эта драка не нужна ни мне, ни вожаку стаи. Но я не мог отступить из-за персика, да и деда было жалко. А вожак рисковал потерять лицо, власть и уважение в стае, и как следствие свой статус вожака. И что мне теперь делать? На каждом углу драться со взбеленившимися аристократами и полупьяными оборотнями. Но если с Мамонтовым удалось в наглую отложить предполагаемую дуэль, то здесь такое не прокатит. Ты серьезно думаешь, что можешь справиться с ведьмаком, который завалил темного жнеца? Я усмехнулся. Какая самонадеянность! Граф молод и многого не знает о лунных братьях. Не остался в долгу вожак стаи. Особенно про двойное полнолуние и про то, что лунные братья могут получать особенные силы в эти дни. Нас не зря так называют. Но некоторым из нас луны благоволят больше остальных. И здесь он был прав. Я не особо слушал Герду, когда она рассказывала про все эти лунные дела и зависимость силы оборотней от фаз лун. Ну, будет мне наука. А здесь еще день рождения. Не думаю, что этот Константин родился в двойное полнолуние, но вероятность такая все же была. А значит, следует проявить хотя бы осторожность. Из чего бы знаменитый ведьмак, который спас цесаревича, должен биться с каким-то блохастым оборотнем, которого никто не знает на равных условиях? С одной стороны, мне было нужно взбесить соперника, чтобы он потерял самообладание. Если бой состоится, то это может сыграть на руку. А с другой, я хотел все же избежать поединка. «Чего ты хочешь?» — сквозь зубы прорычал вожак. «Я не какой-то мальчишка из подворотни. Условия подправим и вперед, будет тебе поединок. Если выиграю я, то вся твоя стая вместе с тобой переходит в мое подчинение. Все как положено, с принесением клятвы роду и вступлением в слуги». На моем лице заиграла нахальная ухмылка. Насколько я знал, оборотни существа вольные, и на такие условия вожак точно не должен был пойти. «Согласен», — пророкотал Константин, отчего моя ухмылка оказалась стерта с лица, словно ластиком. «Поединок здесь и сейчас». «Черт! Нет, ну какого хрена, а?» Я все же рассчитывал на благоразумие оборотня. Или я где-то просчитался? Или это пресловутое равновесие вновь сыграло со мной злую шутку? Человеческая фигура увеличилась, раздалась в плечах, глаза загорелись алым. Рубашка оказалась разорвана на лоскуты, которые медленно начали опадать на землю. Вожак улыбался зло и самодовольно, предвкушая предстоящий бой. А затем Константин задрал голову кверху и завыл, протяжно и грустно. Вой завораживал, проникал в душу, сковал тело. Вдруг стало темно. Солнце заволокла непроглядная пелена, а луны проявили себя. Два кроваво-красных круга возникли по обе стороны от солнца. Казалось, что луны взяли верх над дневным светилом, по крайней мере, на какое-то время. Я отметил, что руки и ноги мои похолодели, а в душе поселился липкий страх. страх был несознательным, скорее инстинктивным, звериным. Очертания вожака истончились, он стал похож на призрака, а затем и вовсе растворился в воздухе. Но лишь для того, чтобы через секунду появиться в обличии волка. Громадный хищник возник в паре метров от меня и оскалил зубы. Несколько капель слюны выпали из пасти и медленно полетели к земле. Низкий утробный рык сотряс воздух. От облика Константина остались только шрамы на морде, да чуть тронутая сединой шкура. Проходившая мимо женщина истошно завопила, мужчина, шедший вместе с ней, грязно выругался и с силой потащил ее прочь. Толпа оборотней образовала плотный круг и более никого не пропускала. Полицейские засеменили к выходу из парка. Я накинул три скольжения и приготовился к бою. Оборотень рванул с места без подготовки, а я еле успел увернуться. Волк вновь пропал, а в следующий миг выпрыгнул из пустоты позади меня. Если бы я не почувствовал всплеск энергии изнанки, то сейчас бы встретился с Велиалом. Боль обожгла правое плечо. Я посмотрел на руку и выругался. Оборотень задел плечо лапой. Пришлось накинуть еще одно скольжение. Я с трудом ушел от следующего удара волка. Оборотень двигался слишком быстро даже для меня. Нужно признать, такого я не ожидал, и с большой неохотой перешел на пятое скольжение. Сердце закололо, а из пораненного плеча обильно потекла кровь. Теперь движения лунного брата стали медлительными. Его когти горели красным призрачным огнем, сам оборотень вышел покрупнее персика. Движения вожака были плавными и почти невесомыми. Казалось, что оборотень почти не имеет веса. Так легко хищник переступал с лапы на лапу. Что же, если я выиграю, то такой слуга мне точно не помешает. Главное — не сдохнуть в процессе. Волк прыгнул. Я приготовился уйти в сторону. Вот только оборотень исчез. Он вновь появился сзади. Этот трюк мы уже проходили. Рывок. Удар в тяжелую волчью челюсть, боль прокатилась по моей руке, а волк лишь мотнул мордой из стороны в сторону. Впрочем, ожидаемо. Силой и скоростью эту машину для поедания мяса не победить. Волк вновь прыгнул, а я отскочил и пустил волну. Попал. Оборотень зашатался, лапы начали заплетаться, но лунный брат быстро вернул контроль над телом и вновь твердо встал на ноги. Нет, ему явно досталось, я это видел. Волк получил повреждения. Он лишь делал вид, что все в порядке. Рука начала неметь. Я на секунду скосил взгляд на рану. Рука от плеча до кончиков пальцев окрасилась в красное, пропитав одежду кровью. Я же начал ощущать, что сердце бьется все с большим напряжением. Видимо, сказывались два фактора. Первый — сильная потеря крови, и второй — пятое скольжение. Нужно было заканчивать поединок, причем срочно. Оборотень прыгнул с места. Я кинул ему навстречу путы Антара. Зеленые нити энергии ярко вспыхнули, задержав монстра на краткий миг и разлетелись лоскутами света в стороны. Этого мне хватило. Уйдя на рывке в сторону, я оказался сбоку от лунного брата. Оборотень замешкался, ища меня взглядом. Я же выпустил еще одну волну ему в бок. В этот раз я не стал осторожничать, а влил столько силы, сколько мог. Вожак вздрогнул, выгнулся, шерсть встала дыбом. Лапы неуклюже растопырились в попытке удержать тело на весу. Волк обернулся, его взгляд говорил о нестерпимой боли. Оборотень рухнул на землю и сжался в позе эмбриона. А еще через секунду тело волка исчезло, а на земле остался лежать лишь голый Константин. Вожака лунных братьев била сильная дрожь. «Надеюсь, я его не убил. Мне еще пригодится такой слуга». Я поспешно скинул скольжение, а Кузнецовы подхватили меня под локти. оборотни шли ко мне, на лицах не было враждебности, напротив, одобрения и уважения. В стае ценили и уважали силу, пусть даже такую, как Антар. Каждый подходил ко мне и легонько хлопал по здоровому плечу или просто кивал. Последними выказать уважение подошли полураздетые крепкие ребята. Если я правильно понял, это они перекинулись в оборотней. И они же являлись приближенными вожака. Среди приближенных была и полностью обнаженная девушка. Ее волосы были цвета только что выпавшего снега. А она — тот самый оборотень с белоснежной шкурой, догадался я. — А ты ничего так, граф. Она лукаво улыбнулась мне и поцеловала в щеку. — Я бы повыла с тобой на луну. Она мне подмигнула, а я так и остался стоять, не издав ни звука. В голове крутились разные варианты ответа. Например, «Герда тебя превратит в горстку белого пепла». Или, совсем тупое, «Я женат». Мне было хреново, а я не мог оторвать взгляда от удаляющейся от меня голой девушки. Я замотал головой. «Что это? Наваждение? Еще одна магия лунных братьев?» Последним ко мне подошел паренек лет 23. Он, как две капли воды, походил на Константина. Только глаза не такие злые, и седины в волосах видно не было. «Господин...» Он отвел взгляд. «Неужели беспокоиться о близких считалось слабостью в стае? С моим отцом он выживет?» Парень, наконец, набрался смелости и посмотрел мне в глаза. — Да, — сухо ответил я. — Поваляется 2 дня, а может и 3, и очнется. Паренек расцвел. Он поклонился мне в пояс, как делал Нахай. — Спасибо вам. Он на миг замялся, отвел взгляд. — Спасибо, что не убили. — Кажется, неплохой парень. Но рассусоливать сейчас не было ни сил, ни желания, поэтому я лишь кивнул. «Граф, вам срочно нужно оказать помощь», — обеспокоенно пролепетала своим певучим голосом Лидия Кузнецова. «Вы истекаете кровью и скоро потеряете сознание». «Да, давайте зайдем в ресторан. Уверен, в первой помощи мне не откажут».